Как? Так, как помогали Ради. Я прикинулась полной идиоткой. Она мне говорила, если бы не Ирма, то ничего бы у нас не получилось. Простите, не понимаю. Совсем? Совершенно. Ладно, фальшиво вздохнула я. Придется говорить прямо без обиняков. У Рады имелся любовник. Вы организовывали им встречи, естественно, за деньги. Я? Ну да. Рада мне все рассказала. Она приезжала сюда якобы на процедуры, машину оставляла у главного входа, а потом уходила через запасную дверь, а вы вешали на дверь своего кабинета записку «Не входить». Ловко придумано. Только отчего вы не хотите мне помочь? Чем мои деньги хуже тех, которыми расплачивалась госпожа Ларионова? Секунду. Ирма смотрела куда-то в сторону, потом очень вежливо сказала, «Знаете, я просто не понимаю, как реагировать. Если вы решили пошутить, то давайте посмеемся вместе. А если говорили всерьез, ей-богу, на ум идет только одно предположение. У Рады Александровны что-то случилось с головой. Кстати, может, она вас разыграла?» Ну, пошутила над подругой. Она большая любительница всяких приколов. Хотите сказать, что все это ложь? Именно так. Совсем все? Естественно. Госпожа Ларионова ходит сюда два раза в неделю. Массаж, пилинг, маски. Вот уж не понимаю, что с ней случилось, если вам такое рассказала. Лицо Ирмы сохраняло дежурную улыбку, в глазах стоял холод. Никакого признака волнения она не демонстрировала. Руки ее спокойно лежали на столе. На щеках играл легкий румянец. Поняв, что она ни за что не расскажет правды, я вытащила из сумочки служебное удостоверение и положила перед Ирмой. Та, повертев в руках книжицу, удивленно спросила, «Вы из милиции?» «Нет, частный детектив». С Радой и впрямь случилась беда. «Она в тюрьме». «Где?» Взвелась над стулом косметолог. «В следственном изоляторе по обвинению в убийстве мужа». «Но это невозможно». «Почему?» Десятки женщин избавляются от мужей при помощи разных подручных средств. В этом конкретном случае госпожа Ларионова решила поскорее получить наследство, воспользовавшись пистолетом. «Ужасно!» – прошептала Ирма. «Тот, кто верит в это, совершенно не знает Раду. Она обожала Глеба Лукича до беспамятства. И имела любовника? Господи, ну какие глупости!» «Ирма», — строго сказала я, — «надеюсь, вы понимаете, что я пришла сюда не за тем, чтобы избавиться от морщин. Честно говоря, мне на них наплевать. Есть свидетельница, которая может подтвердить, жена Глеба Лукича использовала салон как прикрытие». «Это совсем другое». «Да? И что же?» Шульгина молчала.